торговый баланс. Встречно и партнеры США, и в частности России, они, соответственно, должны были пострадать от этой ситуации. Как видите из таблицы, еще раз повторюсь, наш чистый экспорт возрос, но в отрицательном значении, то есть он был, стал не сбалансированным. По мере того, как на американском рынке будет происходить изменение стабилизации курса доллара, эта тенденция уже наметилась в 2007 году, когда Центральный банк США уже повысил ставку рефинансирования на там, процентный пункт. Это дает возможность как бы сбалансировать внешнеторговые потоки России. Вот. Но, как вы видите, на экспорт и импорт влияет достаточно большое количество факторов, и валютная, и ситуация спроса. По ситуации спроса я хотела бы еще обратить ваше внимание, что рост нашего экспорта будет еще зависеть от роста валового внутреннего продукта за рубежом. То есть насколько страны, основные потребители нашего экспорта, я имею в виду Западная Европа, как вы видели по диаграмме, это 60% нашего экспорта, насколько Западная Европа будет поддерживать стабильный экономический рост. Настолько наши товары на западноевропейском рынке будут пользоваться спросом. Если, не дай бог, у них развитие как-то нарушится и наметится некий экономический спад, то тогда наш экспорт еще больше, возможно, сократится, и для нас это будет нежелательная ситуация. Исходя из моего примера, вы видите, насколько тесно взаимосвязаны все страны мира по экспортно-импортным потокам. Поэтому, в принципе, безусловно, общее процветание одной страны не может быть без процветания соседей и более дальних соседей, поскольку вот эти взаимосвязанные экспортные и импортные потоки поднимают общее, так скажем, экономическое развитие всех стран мира. Исходя из этого, понятно, почему страны, аутсайдеры Всемирной торговой организации пытаются включиться в этот интеграционный процесс переговорный и участвовать в раутах Всемирной торговой организации, быть равноправным членом Всемирной торговой организации. Посмотрите на следующей диаграмме, какова динамика экспорта и импорта вот в последний период времени. Сальдо внешней торговли в целом все-таки является положительным. Как видите, вот это вот рыженькие, желто-рыжие полоски, они как раз отражают на диаграмме положительное сальдо внешней торговли. И это связано с тем, что цены в целом на положительное сальдо по отношению к 2005 году. Значит, цены в целом на экспортные товары России повысились. Исходя из этого, российский объем стоимостного экспорта, он, так скажем, в какие-то периоды времени возрастает за счет скачка цен. Обратите внимание на 2007 год. Вот как раз в январе сократился как экспорт, так и импорт. Наверное, это вот традиция. Посмотрите, опять-таки, в январе 2005 года спад. Это традиция падения спроса в рождественский какой-то новогодний период времени. А потом тенденция международной торговли опять набирают силу. Каковы цели и задачи присоединения России к Всемирной торговой организации? Безусловно, эти цели можно сформулировать в связи с теми преимуществами, которые получает любая страна, ставшая членом Всемирной торговой организации. Поэтому первая цель – это получение недискриминационных условий доступа российской продукции на иностранные рынки. Как я вам уже приводила пример, действуют достаточно жесткие правила дискриминации по ряду товарных позиций, вполне конкурентных способных на мировом рынке. Далее, очень важен для России доступ к механизму разрешения торговых споров. который достаточно четко проработан в рамках Всемирной торговой организации, и не случайно к нему прибегают все больше и больше количество стран, членов ВТО. С другой стороны, если мы становимся членами ВТО, то это означает, что в принципе большинство стран мира не конфликтует с нами по торговым, товарным и прочим позициям, которые входят в юрисдикцию ВТО. И, следовательно, наша внешнеэкономическая политика, она становится более предсказуемой. Когда страны входят во Всемирную торговую организацию, одно из требований вхождения в ВТО является согласование внутренних законов с правилами и нормами ВТО, с международными, так скажем, стандартами. А международные стандарты предполагают либерализацию внутреннего законодательства по отношению к иностранным инвесторам. Таким образом, создание благоприятного климата для инвестиций – это тоже одна из целей вступления в Россию в ВТО. Если посмотреть статистику, то в принципе как раз инвесторы очень сильно среагировали на то, что как раз в 2006-2007 годах идут бурные переговоры России со всеми конфликтующими, так скажем, сторонами или заинтересованными сторонами по поводу вступления в ВТО. И у нас приток иностранных инвестиций на территорию России вырос почти что до 40% за первый квартал 2007 года по сравнению с таким же первым кварталом 2006 года. Почему это происходит? По-видимому, вот как раз за счет того, что иностранные инвесторы ожидают вступления России в ВТО и пытаются заранее занять позиции. С другой стороны, конечно, идет и поток реинвестиций, то есть когда отечественные производители, которые, так скажем, вывозили избыточный капитал за рубеж в связи с тем, что не видели менее рискового применения этого капитала на российской территории, для них меньше рисков было вкладывать деньги за рубежом, этот капитал тоже начинает возвращаться в российскую экономику. Этот процесс начался еще в 2003 году и продолжается до сих пор. Соответственно, вступление в ВТО будет такой лакмусовой бумажкой, индикатором, который покажет как раз иностранным инвесторам: приходите, вкладывайте, развивайте, организуйте, создавайте новые рабочие места по современным технологиям на территории России. Может быть, конечно, кого-то напугает приход иностранных инвестиций на российскую территорию. Но обратите внимание, даже вот при таком, казалось бы, бурном росте, там какие цифры мы можем привести, там 10, 20, 30% роста в течение ряда последних лет, тем не менее, доля иностранных инвестиций в общих инвестициях внутринациональной экономики ничтожно мала. То есть процент там поднимается чуть-чуть к 10%. Исходя из этого, инвестиционной такой опасности в данном случае Россия пока не испытывает. Ну а если вспомнить примеры новых индустриальных стран, которые бурно развили экспорторазвивающие отрасли, причем не сырьевые, а именно промышленного назначения, то эти экспорторазвитые отрасли прежде всего были созданы за счет именно иностранных инвестиций. И у России есть в данном случае благоприятные возможности для реализации таких инвестиционных планов. Ну, помимо того, что это планы выгодны будут отечественным потребителям, но и на внешний рынок вполне возможно пойдет российская продукция такого импортного по источникам производства. С чем это связано? Прежде всего, в России достаточно развитые, образованные промышленные кадры. И пока мы, так скажем, еще не растеряли этот потенциал, вполне возможно, что переобучение кадров в соответствии с новыми технологиями маркетинга и менеджмента, которые, в общем-то, происходят в ряде наших отечественных предприятий, позволит привлечь отечественную рабочую силу и привлечет иностранных инвесторов на территории России не только дешевым сырьем и энергоносителями, а именно возможности организации такого конкурентоспособного производства. Следующий фактор, который повлияет на присоединение России к ВТО, является возможность увеличения российских инвестиций в странах-членах ВТО. Я уже говорила в курсе международные экономические отношения, что транснациональные корпорации, они представлены не только в западной экономике и в группе развивающихся стран. В России они носят название, связанные, так сказать, с международными монопольными, финансово-промышленные группы носят название. Так вот, финансовые промышленные группы России, они тоже уже чувствуют некие, так сказать, ограничения территориальных возможностей России и согласны инвестировать за рубеж. Следующая задача присоединения России к ВТО связана с расширением возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО. Ситуация в российской экономике складывается так, что наши транснациональные корпорации, о которых я уже говорила в разделе «Международные экономические отношения», тоже сталкиваются с ситуацией, когда не находят адекватных сфер применения своим капиталом на территории России. С другой стороны, учитывая, что наши транснациональные корпорации зачастую связаны с газовым сектором, а именно, например, «Газпром», то, безусловно, строительство и инвестиционные вложения этой корпорации предполагают содействие экспорту российского газа на, так сказать, за рубеж. Исходя из этого, расширение вот таких возможностей для инвестиций в странах-членах ВТО является тоже существенным фактором для российской экономики. Создание кооперационных связей между странами-членами ВТО с включением в эту промышленную кооперацию России опять-таки может быть связано с российскими инвестициями в страны ВТО. Поэтому это достаточно прогрессивный положительный процесс, и Россия может выиграть в этом направлении от вступления в Всемирную торговую организацию. Следующим фактором участия России в ВТО является создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции. Ведь если отношения стран-членов Всемирной торговой организации требуют либерализации внешней торговли, то такое же требование будет выдвинуто к нашей стране. Безусловно, уровень либерализации наших внешнеторговых отношений уже достаточно высок, но опять-таки доступ вот тех самых иностранных конкурентов на наш рынок заставит отечественных производителей задуматься о повышении конкурентоспособности своей продукции. И несмотря на то, что, конечно, вот такая более жесткая конкуренция со стороны иностранцев после вступления России в ВТО наступит не сразу, поскольку каждая новая страна-член, она получает право на некоторый переходный период, в процессе которого ее производители как бы будут приспосабливаться к новой ситуации. Тем не менее, уже сейчас многие производители задумываются о будущем и о повышении конкуренции на российском рынке. И это отражается в том, что на территории российских регионов проводятся постоянные встречи на уровне глав регионов и различными сообществами российских промышленников регионального, так сказать, по территории регионального расположения. Так вот, как раз эти встречи, эти консультации, они позволяют выяснить российским производителям, какие риски несет для них вступление в ВТО, а с другой стороны, какие преимущества. И как показывают отчеты по поводу таких встреч, оказывается, Зачастую у российских промышленников и производителей достаточно бывает ограниченная информация о тех преимуществах, которые дает ВТО, и их представление о том, как и какими путями, какими шагами Россия будет входить в ВТО, какие барьеры сохранятся на переходный период, достаточно ограничены. Исходя из этого, вот такие консультации с российскими промышленниками-производителями, происходящие по, так сказать, всей территории России, они содействуют пониманию данного процесса и вырабатывают положительный отклик и отзыв. То есть, с одной стороны, да, принять эту ситуацию как более перспективную для развития России, а с другой стороны, задуматься о том, как можно повысить конкурентоспособность своего собственного производства. Как еще показывают аналитические исследования, буквально 5 лет назад о том, что Россия будет вступать в ВТО, задумывалось менее 50% российских производителей. В настоящее время эта цифра резко возросла, и все понимают, с одной стороны, какие преимущества, а с другой стороны, какие недостатки, связанные с их организационной деятельностью, и насколько они подготовлены или не подготовлены к вступлению России в ВТО. Следующим фактором и задачей, которая будет решаться в рамках вступления России в ВТО, это участие России в выработке правил международной торговли и, соответственно, отстаивание своих интересов, национальных интересов. Я уже упоминала, что Доха-раунд как раз посвящен разработке проблем либерализации сельского хозяйства. И в данном случае у России богатой землями, природными, сельскохозяйственными ресурсами, возможностями есть, опять-таки, достаточно высокий потенциал развития своего агросектора. И, в общем-то, развитие его не только в